Глава 7. Вороны рассказали. Вороны – мудрые птицы, но характер у них скверный, не хотят служить. Приходится договариваться, обещать. Но тогда меня нашли вороны и сказали, что он лежит у старого дуба. Я и сама ощутила, что оборвалась нить, что кто-то ушел. Нас мало, и все мы, дети Дану, слышим друг друга. И тогда горе мое было велико. Я представляю. Или нет, не представляю. Боюсь даже представить, и не хочу. Потому что плакать здесь не время и не место. Но первыми его нашли люди. Они и принесли тело в дом моей подруги. А она позвала того человека, который служит хозяину всех земель людских и носит знак его. Участкового, надо полагать. А он сказал, что моего внука застрелили охотники. В лесу здесь много охотников было. Белые пальцы сжимаются в кулак и раскрываются. В его груди зияли раны. Такие бывают от вашего оружия, если стрелять в упор. «Вы не обращались, вы?» – начал было Люд. Но Мёдб взмахнула когтистой рукой, обрывая слова. «Это не вернуло бы нам сына. Заяви мы протест, началось бы дознание. Император вынужден был бы прислать сюда своих людей, они бы стали задавать вопросы. Зачем? Мы и так знали, кто это сделал». В ее глазах сгустилась ненависть. «Тот человек, в крови которого горела та же сила, что и у твоей матери. Тот человек, который приходил к дому нашей подруги и проклинал ее. И не только ее. Тот человек, чья ненависть была сильнее разума. Он как-то сумел дотянуться до моего внука. Я много думала о том. Мой мальчик был силен и ловок, и никто из людей не одолел бы его в равном бою. Нет, его позвали куда-то, зачем-то. А он отправился навстречу. Ему пообещали мир, пожалуй, и прощение, и признание родом его жены. Нам сложно жить одним. Это вы, люди, можете спрятаться от других и не тяготиться одиночеством. А вполне себе версия. И вправду, если мой дед сыграл кающегося старика, он, наверное, был не совсем в своем уме, если решился на подобное. Но он ведь утратил власть. И мечту его разрушили о поселении староверов, которыми бы он мудро управлял. Сперва дочь ускользнула из-под власти, связавшись с тем, кого старик полагал тварями, лишь смерти заслуживавшими. Потом и сын, надежда рода, сбежал. Жена? Она давно была сломлена и не тяготилась тем. Младший сын? Ему он наверняка тоже не верил и искал виноватых. А кого винить, если не нелюдь? Вот и придумал, что хочет помириться с дочкой. Позвал на разговор, а там... Но вы ведь сильнее человека и быстрее. Люд не спрашивал, утверждал. И Мёдб согласилась. Верно, а потому это был подлый удар. Он использовал нечто такое, что досталось ему в наследство вместе с силой. Нечто, вобравшее в себя его ярость. Нечто, что принадлежало вашему человеческому богу, и потому было опасно для моего мальчика. Мы с Лютобором переглянулись. Ответ или новый вопрос? Надо обдумать будет. Потом, позже. А когда тот упал сраженный, его и застрелили. Мёдб провела пальцами по лицу. Я забрала его тело и унесла к корням священного древа. Там ему место. Я позволила этой девочке идти рядом, ибо ее печаль была подобна свету умирающей звезды. И никто-то, даже мой сын, не посмел сказать, что не имеет она права ступить под сень дуба. Она подарила свои слезы и ушла бы следом, как велит обычай, но... Ей не позволили? К счастью, наверное. Мысли путанные, бестолковые мысли. Она носила дитя. — сказала Мёдб. А потому мой сын велел ей возвращаться. Она же не посмела ослушаться, хотя после все же ослушалась, приходила к священному древу. — Как? Вот и сын, когда узнал, был удивлен, Ведь тропа откроется не каждому, а раз так, то не в его власти и праве запрещать. Она и тебя приносила, не помнишь? Нет, отвечаю честно. И хмурюсь, но и вправду не помню, хотя такое забыть бы сложно. Вы мстили? Люто интересовало совсем другое. Сперва мой сын желал мести. Он готов был взять жизнь того, кого полагал виноватым. И многие иные жизни. И я не стала бы противиться. Более того, я первой позвала бы ветра, чтобы принесли они летний жар и зимнюю стужу к дверям ваших домов. Но в лес пришел человек из числа чужаков. Он был стар, но крепок телом и силен духом. А еще смел, если решился ступить на наши земли. Человек этот поклонился и сказал, что признает вину. Но не только. Он знал старый закон и просил взять его жизнь платой за жизнь моего внука. Кровь за кровь, вина за вину. И это не был мой дед. Как его звали? Звали? Да, Никифор. Он был старшим над чужими людьми и был в ответе за людей, а потому мой сын не имел права отказать. Это была хорошая цена. Все-таки я поспешила, решив, что мы похожи. В чем-то несомненно. Но вот взять жизнь человека, по сути, ко всему этому непричастного... Остальные ушли. Пускай. А пчелы, уточнил Люд, скот там, земля, которая перестала урожай давать. Мы не вредили людям. В глазах Мёдб блеснуло зеленое пламя. Но это не значит, что мы должны были им помогать. Люди, вы живете быстро, и память у вас, как ваша жизнь. Вы привыкаете к переменам легко, сперва противясь, затем принимая как должное. Иногда это хорошо. В моем сердце еще живут песни Туманного берега, и боль сильна. И у моего сына, и у прочих, кто однажды оставил ту землю, но не память о ней. Она прижала руки к груди, и я поняла, что она не лжет. А вы, когда-то мы пытались измениться, стать добрыми соседями, показать, что от детей Дану может быть польза. Мы давали силу земле, земля давала хлеб, а люди делились им с нами. Сначала они помнили, что до нашего появления земли эти были пусты, и благодарность жила в сердцах их. Но недолго, — завершил Люд. Именно. Мы просто забрали свое. В конце концов, сейчас есть службы доставки, которые привезут и хлеб, и молоко, и, как вы там говорите, черта лысого. Это да. А вороны? Не удержалась я, зацепившись вдруг за малость. Моя... та женщина, которая мать моей матери... Вот не поворачивается язык назвать ее бабушкой. Она воронов видела и до сих пор их видит. Да, иногда мы прилетали посмотреть, как они живут. И вряд ли ограничивались только наблюдением. О нет, они не делали ничего такого, что нарушало бы закон. Но в законе не сказано, что птицам запрещено пугать людей. А напугать они старались, и старуха сошла с ума. А ее муж, мой дед, с ним тоже что-то стало недоброе. Хотя что может стать недоброго с таким человеком? В смысле, он сам по себе был далек от понятия добра. «Почему вы ее бросили?» Задаю вопрос, в сущности глупый. «Мою маму». «Потому что мама была чужой ему. Человек и косвенно виновный в смерти моего отца. А значит, спрашивать надо не о том». «И меня. Почему вы бросили меня?» Мёдб чуть склонила голову. «Ей было не место среди детей Дану. Моего внука любили, и многие девы готовы были бы сразиться за право взойти на его ложе. А тут какая-то человек обычная, не слишком красивая с их точки зрения, не родовитая и с кровью проклятой. Смерть его наполнила болью и гневом их сердца, и оставаться среди них было бы небезопасно», — завершил Люд. «Кто-то точно не удержался бы». «Именно», — согласилась Мёдб. «Да и она сама не пожелала остаться. Она была довольно разумна. И моя подруга сказала, что готова принять ее. И приняла. Та неизвестная мне ведьма, которая ушла то ли до моего рождения, то ли вскоре после, потому что я в упор не помню ее. «Когда ты родилась, твоя мать отнесла тебя к дубу и положила у корней его. И мой сын пришел взглянуть на дитя и увидел, что кровь Дану погасла, погасив и ту, другую». Вот что значит проклятая. Никаких истинных проклятий, скорее просто происхождение. Я могла бы быть принцессой рода Дану, или кто там у них есть, или же скромной девицей в забытой богами деревне. Жила бы, как живут все, пасла бы гусей, коров и не надеялась на большее. А вместо этого – ничего. Ты родилась человеком, обыкновенным. И потому не представляла интереса для детей Дану? Именно. Но ты же приходила? Я все-таки не понимаю. Пытаюсь вот, честно пытаюсь, но все равно не понимаю. И что стало с той женщиной, которая Барвиниха? Да, люди называли мою подругу этим смешным именем. Она ушла. Она прожила долгую жизнь и устала. Но вам, овеянным силой, тяжело уходить. Твоя мать не могла бы принять эту силу, ибо кровь ее отвергала подобное. А ты – иное дело. Ты была пуста и чиста, как прибрежный песок. И она написала на нем слово. А я получила силу, с нею и шанс. Так зачем ты приходила? Я смотрю в разноцветные глаза Метб, понимая, что именно хочу услышать. Что она полюбила меня, что видела во мне память о внуке, что хотела защитить, уберечь, что не могла поступить иначе, скажем, сын ее запретил вмешиваться. Не знаю. Метб тоже понимала, но не стала лгать. Не захотела, не сочла нужным. Сперва по привычке, потом... Ты видела меня даже, когда иные люди были слепы. И ты слышала голос леса. Тебе было 2, когда ты пошла на него. А я следом. Я тебя вернула, непослушное дитя. Потом мы уходили уже вдвоем. Твоя мать молчала. Потому что не могла запретить? Кому? Ребенку, который ничего не понимает? Или той, что некогда держала в руках народ Дану и не привыкла к запретам? Наверное, ей нелегко приходилось, моей матери. Но ты могла бы помочь? Это прозвучало обвинением, правда, да нельзя жалким. Я помню, как мы жили. Она работала. Здесь, недалеко, за краем леса, один человек разводил овец. Он был чужаком и ничего не знал ни о моем сыне, ни о других. Пришел уже после. И взял ее на работу. Он взял бы ее и в дом. Я говорила ей, что глупо идти дорогой мертвеца. Но она не услышала. Вы, люди, порой странные. Она любила моего отца. И что? Вполне искренне удивилась Метб. А мой внук любил ее. И это было глупостью. Но молодости глупость простительна. Однако он ушел, а она осталась. Или думаешь, мой внук, видя все, был бы рад ее горю и одиночеству? Не знаю. Ответов у меня нет. Я, кажется, лишь сильнее запуталась во всем, потому сижу, покачиваюсь взад и вперед. Мы бедно жили. Она собирала травы. И я тоже. Память, наконец, оживает, разворачиваясь единым полотном. Травы. И старый велосипед, к багажнику которого прикручена корзина. Корзина, плетеная и с крышкой. Ее надо подвязывать веревкой, чтобы не свалилась. Но все равно удобно складывать травы. Я сажусь на раму. Там жестко, несмотря на подушечку. И мы едем. Я готова терпеть неудобства, держаться обеими руками за ручки велосипеда, потому что мы едем в соседнее село. Там заготовительный пункт, и травы примут, и денег дадут. А потом мы обязательно пойдем в магазин и купим мороженое. «Лес тебя слышал!» — Метб кивает. А еще она, кошка трехцветная с разными глазами, знала, куда меня вести. И на полянках тех я неизменно находила что-то, за что готовы были платить. Пусть и немного, немного это больше, чем ничего. Только Они все равно. Хотя я им чужая, а мама тем более. А потом она заболела. Она давно заболела, девочка. Вот теперь Мёртв смотрит на меня с жалостью. И еще тогда, когда дала тебе жизнь. А может, когда узнала, что мой внук погиб. Я видела в ней болезнь. Она грызла ее изнутри, исподволь. И тут ни травы, ни заговоры не способны были остановить ее. Наверное, потому что мама считала себя виноватой в смерти отца. В том, что все так получилось. И в деревне ее наверняка не любили. И поддерживали эту вот уверенность, что она действительно виновата во всем и сразу. Это же легко, когда есть человек, которого можно назначить виновным. Земля перестала родить, передохли пчелы, свиньи и козы, и кто там еще был. Скисло молоко, а мух расплодилась немерено. Правильно, виновата. Я могла удерживать болезнь, но много и мне не под силу. Но я забрала ее боль. Вот, а я думала, что это у меня получилось. А я? Я закусила губу. Почему? Потому что ты была человеком. Мёртв смотрела в глаза, и взгляд ее был тяжел до того, что я с трудом выдержала его. А людям не место среди детей Дану. И что изменилось? Люд снова задал вопрос, заставив меня сдержать рвавшееся обвинение. Человеком? Да, я была человеком, и оставалась, и все равно они могли. Я не верю, что не было способов. Что, я первый человек, в котором есть капли их крови? Нет. Изменилась? Она чуть сморщила носик. Прабабушка. Вот интересно, если я назову ее так, Мёртв обидится? Скорее всего. Вечно прекрасная, неувядающая, пусть и бывшая, но королева детей Дану не может быть прабабушкой. Ты потребовала от Яны пойти за тобой. Ты собиралась забрать ее. Что изменилось? Все просто. Мёртв оскалилась. А я только обратила внимание, что зубы у нее совсем даже не человеческие, заостренные и с длинными клыками. Она перестала быть человеком. Кровь проснулась. Не хватало мне. Дану? «Не знаю, но священное древо слышало тебя. Хотя выглядишь ты все равно слишком по-человечески. Но мой сын, возможно, сумел бы исправить это». «Не стоит», — я покачала головой и встала. «Люд прав. Вам не было дела до меня столько лет. Пусть так все и остается. Но я помню тебя, и если у тебя возникнет желание поговорить со мной, то...» «Сотовая связь у вас, как понимаю, тоже имеется?» «Конечно!» Мёртв не стала спорить, но вот улыбка ее сделалась шире. «Я обязательно позвоню тебе. Или приеду в гости. Ты же не будешь против?» «Не знаю, не уверена». «Где ее похоронили?» «Кого?» «Твою подругу, ту, которая...» Единственная осталась рядом с мамой. Приняла ее в дом свой. А потом и подарила этот дом. Она отдала мне силу, а с ней и ту жизнь, которую я имею. И если так, то этой женщине я обязана больше, чем всей новоявленной родне. Понятия не имею. Мёртв потянулась, и фигура ее рассыпалась золотой пылью. Какое мне дело до того, что происходит с мертвыми людьми?